Глава 8. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Граница с дикими землями. Окрестности города Каласк, остров посреди болота. Некоторое время назад. Только я оказался здесь, как понял, что со стороны болот так и веет опасностью. Странным оказалось то, что я не мог четко определить точного вектора ее направления. Создавалось такое впечатление, что опасностью и угрозой, да притом смертельной, веет со всех сторон. И даже сейчас она разлита в буквальном смысле этого слова вокруг нас. «Да, что-то тут совсем как-то плохо», — констатировал я и постарался быстро просканировать окрестности. Только вот ничего не было, и уже это было странно. Не в плане того, что я не обнаружил наших противников, а в плане того, что вообще поблизости никого засечь не смог. Будто на всей поверхности острова и недалеко от него никого не было в принципе, ни одного живого существа, ни одной даже малейшей магической аномалии. Я не видел никаких метрических матриц поблизости, только равномерный и сглаженный фон вокруг нас. Что еще более странно, даже тот портал, который буквально сейчас был активен и находился у меня прямо перед глазами, в метрическом плане не существовал. Все тот же равномерный фон и только. И это наталкивало на очень плохие мысли. Я помню одно подобное существо, которое также не мог обнаружить, а лишь чувствовал его взгляд на себе или его присутствие где-то вблизи себя. Но то был мелкий тарк, и такого сильного чувства опасности он не вызывал. Притом и действовал не так грубо и кардинально. Он лишь более или менее сглаживал общий фон, но не так масштабно его выравнивал, как это можно было наблюдать сейчас. Что даже такие значительные магические аномалии, как работающий портал, стали совершенно незаметны. Так что здесь уж точно было что-то совершенно иное. Но главное, в этот раз я, наконец, смог его засечь, правда, это произошло лишь когда он оказался буквально передо мной. «Черт!» — практически мгновенно сообразил я. «Если и тут хотя бы отдаленно нечто похожее, то, следуя тому же принципу, противника я засеку лишь в тот момент, когда он или нападет на нас, или окажется где-то поблизости. Пока же необходимо сообразить, использует ли этот неизвестный источник опасности ту же технику маскировки своей метрической матрицы, что и мелкий Гаак. Кстати, еще тогда хотел изучить эту его особенность, но все руки не доходят. Я быстро дал Симбу задание на сканирование и анализ метрической матрицы мелкого Тарка, который сейчас сидел в моем рюкзаке. Возможно, это даст хоть какие-то дополнительные сведения в понимании происходящего». «Выполняю», — ответил он. Сам же я при этом подумал еще и вот о чем. Этот мой Гаак, он совершенно незаметное существо. Иногда я даже забываю, что он устроился в моем рюкзаке и сейчас сидит там. Если бы не возникшая опасность, я бы о нем и не вспомнил. Да и другие его не замечают. Иначе бы он все время выдавал мое присутствие. Это я подметил только сейчас. Интересно, а это не одна из его способностей? То, что его совершенно невозможно запомнить или заметить, даже если он специально не задается такой целью. Озадачился я еще одним вопросом. Однако ответ на этот вопрос у меня появится лишь после того, как мой виртуальный Искин проведет анализ и разбор метрической матрицы Гаага. Ну да ладно, это дело не так критично, поэтому приоритет выполнения этого задания я поставил минимальным. Сейчас же для меня важно другое. И на данный момент, пока я не разберусь в том, что же тут в конце концов происходит, необходимо вывести из-под удара мою демоницу и ее сестру. Кстати, самый простой способ уйти обратно тем же порталом, что мы и пришли, а вернуться сюда через некоторое время. Идея вроде бы здравая, только вот почему-то я уверен в том, что покинуть этот остров мы просто так не успеем. По крайней мере, Тирия точно. Но вот если все же будем вести себя так, будто ничего не произошло, и мы ничего не замечаем, мгновенного нападения нам удастся избежать. И это даст мне хоть какой-то шанс спасти девушку. А потому Возвращаемся все к тому же этапу. Необходимо демоницу хотя бы на время вывести из-под удара. «Тирия», — быстро проговорил я, обращаясь к девушке, пока тут не появилась эльфийка и тот маг, который должен был ее сопровождать. «Ты ничего необычного не замечаешь вокруг?» Та, даже не пытаясь крутить головой и осмотреться, явно понимая, что вопрос я задал не зря, сказала: «Нет», при этом слегка мотнула головой, а потом уточнила: «А что?» «Тут опасно», — ответил ей я. «Но я не могу разобрать, в чем дело, а поэтому мне необходимо время, и должна будешь обеспечивать мне его ты». После чего я вгляделся в глаза девушки. Та медленно кивнула в ответ. «Что от меня потребуется?» «Ничего особенного. От плана не отходим. Продолжаешь и дальше играть свою роль. Но при этом постарайся ненавязчиво увести свою сестру и мага в развалины. Но сделать это необходимо как можно быстрее. Вас не должно быть на поверхности острова. В этом я почему-то уверен». Я немного помолчал, прислушиваясь. «Да, чуть не забыл главное». Через мгновение я вспомнил о той особенности портальных комнат, на которую наткнулся уже во вторых развалинах. «Доберитесь до зала, где установлен портал, и не выходите оттуда, пока я не приду за вами». «Я поняла», — серьезно сказала Тирия, не задавая вопросов и не пытаясь выяснить у меня большего. Да и времени уже не оставалось. Вот из открытого эльфийкой портала вышла она сама, а за нею прошел и сопровождающий ее орк-маг. Тоже, кстати, этот ее портал очень своеобразная конструкция. Еще раз просмотрев его структуру, подумал я. Сразу после активации плетения, создающего портал, которым воспользовалась сестра Тирии для его открытия, Симп снял копию его метрической матрицы и создал полный ментальный слепок открытого портала, а также зафиксировал все процессы во время активации, создания и стабилизации портала. Я сам попросил провести настолько углубленное сканирование и регистрацию данных в связи с несколько необычной техникой открытия порталов, которой воспользовалась эльфийка. И так выходило, что это совершенно иная школа. Подобных схем в моей памяти не было, да и времени на его открытие эльфийка потратила гораздо меньше, чем если это делать теми способами, что были мне известны. Поэтому мой интерес к нейтральным мирам возрос еще больше после того, как я понял, что портал этой девушки работает более эффективно и настроен более оптимально, чем тот, что открывала при мне некоторое время назад стихия. По крайней мере, энергии на его создание и поддержание она тратила значительно меньше. Но тем не менее, судя по полученным симбам данным, этот портал был даже еще более стабилен, чем тот, что создавала Тилия. Но что еще более интересно, я в этом не полностью уверен, так как слишком необычная структура построения и стабилизации портала используется. Но, похоже, подобный тип порталов можно было открывать и с помощью инфернальной энергии, что, на мой взгляд, было невозможно при том типе нестабильной энергии, с которым в основном и работали демоны. Но именно так утверждал мой виртуальный Искин. А это значит, что с подобным типом порталов могли работать, вернее, создавать их и маги демонов. Не все, конечно, а некоторые из них. Но это уже снимет с них такое основополагающее ограничение, как быстрое перемещение. Правда, при этом остается под вопросом, а почему они до сих пор не знают подобного плетения? Или оно принадлежит каким-либо закрытым знаниям, которые известны только очень ограниченному кругу лиц. В общем, это непонятно. Но если у меня будет время, постараюсь разобраться в этом. Тирия маг не слабее этой самой эльфийки, но она не может сделать того, что спокойно выполняет ее сестра. Ладно. Я посмотрел, как эта самая Ралиса, магиня-эльфийка и сестра Тирии в одном лице, закрыла портал сразу после того, как из него вышел орк. Так, что дальше? Пока моя демоница со своей ролью справляется полностью. Вон, как она относительно небрежно поддерживает разговор с эльфийкой и даже при этом не подает вида, что ее что-то беспокоит. Угу. Все, вижу, что они идут в сторону входа в подземную часть этих древних строений. Как раз туда, где находится портальная комната. Ха, это заметил не только я. Чувство опасности в ту же секунду обострилось, и то давление, что оно на меня оказывало, с каждым мгновением стало постепенно возрастать и усиливаться. «Смотри-ка», — проследил я за оглядывающим остров орком, и он заметил что-то неладное. Только вот этот маг обратил внимание не на ту угрозу, что представляет для нас реальную опасность, а на каких-то болотных обитателей, которые сами, похоже, на уровне своих звериных инстинктов, чувствовали, что тут что-то назревает, а потому старались как можно дальше оказаться от этого острова. Их я засек лишь потому, что они периодически появлялись над поверхностью воды, да и некоторые из них покинули эту зону, окружившую остров, в которой якобы никого и ничего не было. Кстати, походу, все трупы с острова тоже утащили именно эти болотные обитатели. «Вот, кстати, на что намекали оборотни», — сообразил я, когда говорили мне о том, что болото само о них позаботится. Хотя сам я на тот момент никого поблизости не заметил. Так что теперь этих непонятных болотных монстров и очень даже немаленького размера вокруг острова, если просто прикинуть по замеченным мною их телам и колыханию поверхности болота в тех или иных местах, было дюже много. Кто они... Я так и не понял. Ни разу не увидел их полностью, пока наблюдал за местностью. Но похоже, они, по-моему, на каких-то черепах, по крайней мере, сверху. Правда, при этом иногда из воды появлялись некие ложноножки, с виду напоминающие небольшие чахлые деревца, которые, пробыв над поверхностью болота некоторое время, потом втягивались обратно. Судя по тому, что я видел, эти отростки как раз и были некими органами чувств, про глаза не уверен, но появлялись они откуда-то из головы этих самых монстров. Однако именно сейчас все эти болотные черепахи, даже побросав свою найденную тут ранее и недоеденную добычу, старались как можно быстрее унести ноги с острова. Так что во все возрастающий уровень опасности нахождения тут я верил с каждым мгновением все больше и больше. А потому, чтобы задержаться тут и не вызвать больших подозрений, я медленно присел на корточки, делая вид, что поправляю обувь. Как это ни странно, но именно с этого места было удобнее всего контролировать те немногие свободные подходы к острову, что вообще были тут в окрестностях. Да и со спины своих удаляющихся спутников я отсюда мог прикрыть гораздо лучше, чем идя рядом с ними. «Все, Тирия пока в безопасности», — как только они вошли в туннель, подумал я. Не знаю, почему был в этом уверен, но когда демоница, эльфийка и маг скрылись в туннеле, ведущем в подземелье, будто камень свалился с моих плеч, что позволило мне более спокойно и взвешенно оценить обстановку, не беспокоясь о них. Конечно, все это было относительно, и на острове сейчас везде было опасно, но в подземелье у них появилось хотя бы какое-то время, которое мне и требовалось, так что теперь можно было заняться тем, что происходит вокруг. Все, встаю и направляюсь ко входу, ведущему в туннель. Останавливаюсь справа от него. Теперь я контролирую все пространство передо мной, и главное, в туннель мимо меня незаметно никто проскочить не сможет. Делаю вид, что меня оставили тут на страже. Скучающе осматриваюсь кругом, при этом переводя Симба в режим более углубленного сканирования. Если это нечто похожее на защиту метрических матриц, реализованную у Гаага, то даже в этом случае должен остаться некий ее след. Вернее, все будет немного не так. При подобном типе маскировки метрическая матрица равномерно выравнивается по всему заданному объему, и ее самой, да и вообще никакого ее следа в пространстве вокруг не остается. Но чтобы это как-то заметить и определить, мне необходимо взять что-то за точку отсчета. В прошлый раз мне повезло, и объем, который занимала измененная метрическая матрица мелкого тарка, расплывшаяся в пространстве, был не так велик, что позволило мне заметить его и выделить на общем фоне, а потом и просканировать. Однако это было тогда, но не сейчас. Их несколько. И это несколько гораздо больше 10. Пришло ко мне четкое понимание нашего текущего положения. Коли эти неизвестные задают столь равномерное размытие фона по всему острову. Ну или, как совсем плохой вариант, это кто-то настолько огромный, что мы тупо попадаем в сферу влияния всего одной метрической матрицы, как раз и принадлежащей этому непонятному, но огромному существу. Правда, я больше склонялся к тому, что врагов у нас все-таки гораздо больше, чем один, но гигантский. Так что там удалось вытащить Симбу? Как раз в это мгновение он выдал предварительные результаты сканирования. Ага, он нашел все-таки то, за что смог зацепиться. И это оказался я сам. Меня он и использовал как некий нулевой потенциал. По сути, так и есть. Ведь в идеале я для всех остальных не обладаю как ментальным полем, так и ярко выраженной метрической матрицей. Вот именно это за основу и взял мой виртуальный Искин. Так что в этом отношении меня самого было очень удобно использовать как нулевую точку отсчета. И в обычном случае, если нет никаких наведенных полей или иных внесенных со стороны изменений, то при проведении любого сканирования того объема пространства, который, по идее, занимают мое ментальное поле и метрическая матрица, должен быть получен тот же самый ноль. Плюс-минус небольшая погрешность. Все-таки я не идеален, но эту погрешность можно не учитывать, слишком она будет мала. Только вот подобного не произошло в этот раз. Сейчас, судя по тем результатам, что выдал Симп, даже у меня появилось собственное ментальное поле и метрическая матрица. Хотя фактически они и были не мои. Просто то, что и должно было выровнять разность потенциалов ментальных и метрических полей, посчитало меня пустым незаполненным объемом с нулевым потенциалом. И как раз эту шероховатость оно и постаралось сгладить. А уже отсюда, учитывая полученную таким способом разность потенциалов между нулевым значением и текущей величиной измерения ментального и метрического полей, Симп выявил всю область покрытия этим сглаженным фоном поверхности острова и прилегающих окрестностей. А дальше уже пошли полностью эмпирические выкладки, сделанные Искином и нейросетью. И теперь за основу было взято соотношение размера моего мелкого тарка и того объема пространства, которое ему приходилось обработать, чтобы замаскировать свою метрическую матрицу. Выявив эту пропорцию, теперь Кира мгновенно могла просчитать то количество существ, которое тут может скрываться. Правда, осталась такая мелочь, как их первоначальный размер. Но тут мы пошли от самого распространенного фенотипа, от людей. И по всему выходило, что если это существа примерно нашего телосложения и занимаемого в пространстве объема, то тут их должно быть что-то около 30 особей. Так, определившись с этим, дальше Искин с нейросетью уже с некоторой долей вероятности по распространению этого равномерного ментального и метрического фона вычислили текущее местоположение наших противников. Правда, вероятность этого прогноза была не очень велика, всего 60%. Слишком много допущений, но это уже что-то. Особенно если и тут, так же, как и с мелким Тарком, при их приближении возрастает и вероятность их обнаружения. Так, что видим? Судя по всему, противники нас взяли в плотное полукольцо, и основная их часть сосредоточена как раз со стороны площади, находящейся сейчас передо мною. Что еще? Получены новые сведения. Внесена корректировка в видовую принадлежность противников и их общее количество. Передала мне сообщение нейросеть, которая более плотно работала с Симбом и быстрее среагировала на изменения обстановки вокруг. Да, теперь вижу. Похоже, противники оставили 3 бойцов, чтобы перекрыть нам все возможные пути отступления. Именно эти их действия как раз и позволили Симбу внести изменения в составленную им виртуальную карту ментального пространства вокруг. Занимаемый физический объем каждого из существ увеличен в 1,5 раза. Количество существ в зоне контролируемого пространства уменьшено в 1,5 раза. Картинка, которая отображала предполагаемых противников, теперь резко поменялась. И там, где раньше был кто-то напоминающий человека, сейчас красовался кто-то похожий на тролля. К тому же сменилось их распределение по острову с учетом их нового количества. А было их всего порядка 20. Ну и дополнительно, теперь вероятность их точного местонахождения, отображаемого на той виртуальной проекции, что была в моем сознании, возросла до 91%. А вот с этим уже можно было работать. Лучше бы они не разделялись и не оставляли прикрытия, понял я, когда просмотрел полученные данные. Но, видимо, и они не знают, что их можно вычислить по столь косвенным признакам. Но это все пустяки. Теперь надо бы как-то понять, а кто же это такие. Только вот пока они не раскроются, или я не окажусь поблизости от кого-то из них, чтобы можно было выделить тот уровень метрической матрицы, с которым сможет работать симп, то ничего сделать не получится. Вот, кстати, и еще один ответ на заданный мною вопрос. Симп, походу, работает с метрическими матрицами не напрямую, как я подозревал ранее, а через меня. И пока я сам не могу обнаружить их, он тоже сделать ничего не может. Просто мой виртуальный Искин более точный и чуткий, так сказать, прибор, специально заточенный под работу с матрицами. Вот именно поэтому и выдает такие впечатляющие результаты. Но тем не менее, как без датчика или регистратора, ему без меня все же не обойтись. Но это я опять отвлекся. Хотя о чем это я? Все эти рассуждения и размышления пролетели где-то на второстепенном потоке сознания. Основные же ресурсы моего разума были отданы на оценку текущей ситуации. И так выходило, что все, что мог предварительно сделать или подготовить, я уже сделал и подготовил. Так что пришло время действовать. Находиться и дальше тут, на глазах у всех этих непонятных существ, в количестве 20 штук, не было никакой необходимости. «Надо бы исчезнуть», — бросив быстрый взгляд вперед и немного вокруг, решил я. «И как это обставить?» «Да все просто. Я же в глазах всех остальных обычный огр-охранник. Даже не маг, практически наемник. А что сделает наемник, оказавшись в пустом лагере противника, где, возможно, есть что-то ценное?» Все правильно. Он постарается это ценное найти и загробастать себе, особенно, если у него на это есть время. А потому я воровато оглядываюсь и делаю несколько шагов назад и в сторону. А потом замираю, будто прислушиваясь к тому, что происходит в туннеле, куда до этого ушли Тирия и остальные. Стою так несколько секунд, а затем, словно удостоверившись в чем-то и кивнув сам себе, быстро бегу в сторону ближайшей постройки. Надеюсь, что так со стороны все и выглядело. Наемник в моем лице проверил, что его отсутствие на посту никто не засечет, и, убедившись в этом, пошел шмонать ближайшие окрестности. Несколько секунд, и я уже очутился в небольшом домике. Выбрал я специально то здание, где, по прогнозу нейросети и Искина, никого из предполагаемых противников на данный момент еще не должно было быть. А то, как я посмотрю, эти неизвестные, судя по всему, постепенно продвигаются в нашу сторону. Что интересно, двигаются они очень неспешно. Это или их расовая особенность такая, или того требует используемая ими маскировка, чтобы она не слетела. Кроме того, этих неизвестных не выдает и иной посторонний шум, вплоть до обычного шуршания. Бряцанье там, поскрипывание кожи, из которого сделана обувь или одежда. А на них вообще есть ли какая-то одежда, коль ничего не слышно? Или стука сердец? Но он-то должен быть по определению. Но тем не менее, ничего этого нет. Хотя я как минимум уже однажды в этом мире встречал тех, кого такая мелочь, как отсутствие сердца, точно бы не выдала. Это те магические стражи у портала. И если они были там, то, возможно, были и еще у кого-то. В общем, непонятно. Кстати, и по общей форме они подходят, как раз примерно в полтора раза крупнее обычного человека. Придется проверять уже по ходу дела. Надеюсь, что все же это живые существа. Их по определению из строя вывести будет несколько проще, чем тех, кого защитили даже на таком уровне, как маскировка метрической матрицы. так что я быстро накидываю на себя незаметность и скрыт. Все, готов действовать, а потому сразу выскакиваю обратно. Противник начнет беспокоиться только секунд через 10. Этого мне должно хватить для анализа хотя бы одной метрической матрицы и понимания того, с кем же мы тут имеем дело. Так, хочу проскользнуть к ближайшему противнику, но что-то меня останавливает. Почему-то я уверен в том, что как только начну работать с его метрической матрицей, даже просто сканировать ее, он сразу меня засечет. А этого хотелось бы избежать. Поэтому, не раздумывая, меняю план и смещаюсь в противоположную сторону. Тут тоже должен быть еще один. Шаг. Второй. Третий. Обнаружена незначительная разница в изменении потенциалов окружающего фона. Доложил мне симп и подсветил некий совершенно размытый силуэт, больше похожий на вытянутый эллипс, находящийся чуть дальше и левее по ходу моего движения. Вот и наши противники. Присматриваюсь на максимуме своей чувствительности. Нет, ничего не вижу. Теперь смещаюсь еще на шаг по направлению к неизвестному, при этом и он сам сдвинулся, хоть и не в мою сторону, но как раз в сторону того здания, где я, по их мнению, сейчас находился. И вот как раз сейчас я и засек очень слабо просматриваемую метрическую матрицу. «Так все же они не такие, как мой Тарк Гаак», — констатировал я. «Того я заметил буквально лишь в тот момент, когда практически запнулся о него, и его матрица просматривалась еще хуже, чем у этих существ сейчас. Так что симбу было за что ухватиться и начать работать. Он мгновенно выстроил структурную модель приближающегося существа и начал проводить углубленное сканирование обнаруженной метрической матрицы. Однако и того, что я видел, еще не получив никаких результатов, мне хватило, чтобы понять. Мы нарвались еще на отряд демонов, только вот очень уж необычных. Они совершенно не оставляли ментального следа. Хоть у них и наличествовала своя метрическая матрица, однако полностью отсутствовало ментальное поле. И не в смысле, что оно было очень хорошо замаскировано, а его в принципе не было. Вот почему их было так сложно засечь. Они не светились в ментальном плане. Ни одно поисковое заклинание, даже если ему указать место, где сейчас находится подобное существо, не сможет их обнаружить. Плюс еще и эта их маскировка на уровне метрической матрицы. Идеальные разведчики, диверсанты и убийцы. Посмотрев на своего противника, я быстро оценил его возможности. Но, кроме всего прочего, при их-то росте и массе уверен, что и силушкой они не обделены. А значит, и бойцы из них должны получиться отменные. Про магов сказать не могу, но как-то же они смогли замаскировать не только свою матрицу, но и остальные косвенные свидетельства их присутствия. Пока я обдумывал ситуацию, противник уже практически подошел ко входу в здание, где я, по идее, сейчас и нахожусь. «Так что там по сканированию?» — поинтересовался я у Искина. «Завершено», — практически в то же мгновение доложил мне симп и сразу выдал результаты, которые меня не очень порадовали. «Инфернальные существа». Ага, он начал адаптироваться под мою речь, как когда-то и Кира с нейросетью. Что, в общем, такое я и предполагал. Степень разумности превышает 5-й уровень. Степень угрозы максимальная. Превышает максимально допустимое значение в 7000 единиц. Ну ни черта себе! Ошарашенно поглядел я вперед. Насколько я знаю, за всю историю империи, чье наследие ко мне и попало от того скелета в саркофаге, максимальная степень угрозы, которую удалось зафиксировать и которую представляли те или иные существа, не превышала 2000 единиц. Кто это были, мне неизвестно, но информация об этом имелась. А сейчас кто-то с максимально возможной степенью опасности, и то не факт, что она вычислена верно. Возможно, что просто шкалы для получения более точной оценки не хватило. Кстати, демоны, оборотни и вампиры как раз и колебались в пределах от 1000 и 1500, в зависимости от силы и умений. Чуть более опасными были стихии. И самыми опасными из тех, кого я встретил, были как раз те каменные тролли, которые напали на нас, когда мы направлялись в форт. Тогда доступа к подобной градации уровня угрозы тех или иных объектов, а это не только живые существа, но и различные магические аномалии, у меня не было. Видимо, это связано с тем, что Симп перешел в более плотный режим работы со мной лишь после того, как я побывал в храме. Ну так вот, именно те каменные тролли сейчас у меня получили оценку в 2300 условных единиц уровня опасности, который они представляли. И она тоже была выше того максимума, о котором было известно моей внутренней базе знаний. К тому же при их групповой работе оценка их уровня угрозы повышалась, взлетая практически до 3000. Также и тут. В зависимости от внутреннего взаимодействия группы неизвестных, их степень угрозы, по прогнозу Симба, должна была возрасти. Но тут даже он не мог спрогнозировать ту величину, на которую она изменится. Обрадовав меня подобными новостями, виртуальный Искин выдал полученную структуру и то, что он смог раскопать по способностям этих существ. И что-то слишком уж нерадостная картинка сейчас у нас выходила. Получалось, что это даже и не демоны вовсе, как я подумал первоначально, а какие-то совершенно иные жители тех самых нижних миров, о которых мне рассказывала Тирия. И к людям они имели отношение еще меньше, чем те же тарки. Хотя внешне они и походили на нас. Но это только судя по той картинке, что восстановил из полученной метрической матрицы Симп. Вживую-то я их пока не видел. Правда, у меня практически сразу возник вопрос насчет головы этих существ. Ее почему-то Симп на схеме не отобразил. Но тут виртуальный Искин на мое замечание об этом возразил, что именно так, с вероятностью превышающей 80%, они должны выглядеть. И пока мы остановились именно на таком их изображении и виртуальной модели. Дальше же пошло то описание, которое смог получить Симп. Во-первых, эти инфернальные монстры были намного сильнее демонов. И намного, это как минимум в 2-3 раза. Во-вторых, с их скоростью я все-таки ошибся, и они были не намного медленнее меня. И по всему выходило, что их неторопливое перемещение сейчас как раз и связано с той маскировкой, которой они пользуются. Но и это еще не все. На этом бы они не заработали себе такой невероятной оценки уровня угрозы, который эти монстры из преисподней представляют. И это третье. На них совершенно не действовала магия, и не действовала она от слова «вообще». Правда, при этом и сами они ею пользоваться не могли. Но судя по тем результатам анализа, что я видел, им это было особо и не нужно. Такие рано или поздно завалят любого. Ведь до главного я так и не дошел, и это было четвертое. Что еще было такого в них необычного? Ну, ничего такого, кроме того, что эти монстры оказались еще и абсолютно неуязвимы. Не в плане того, что они были бессмертны или быстро восстанавливались и регенерировали. Хотя и это тоже в них было. По крайней мере, про бессмертие мне Симп уже доложил. Но сейчас важно другое. Что для нас представляло наибольшее значение, так это то, что им невозможно было нанести никакого урона любым физическим или ментальным внешним воздействием. Вот и получается, что справиться с ними по факту не мог никто, ни маги, ни воины. И единственное, что могло хоть как-то повлиять на них, это воздействие на метрическую матрицу, которая оказалась защищена не хуже, чем у того же консула-вампира, встреченного мною перед тем, как я попал сюда. При этом, кстати, эта самая их маскировка была как раз привнесенным качеством и не была прописана в их метрической матрице. Вернее, она была там закреплена, но только в качестве привитого умения, а не как уже постоянное свойство всего их вида. Да. И чего мне с ними делать-то? Есть хоть что-то, что можно использовать для боя с ними или вообще? Что мы сможем использовать? К тому же я прекрасно помню, что с инфернальными существами мы практически несовместимы. К Казалось бы, на долгие часы Симп впал в задумчивость. Хотя реально это были лишь какие-то мгновения, но находясь в этом состоянии ускоренного восприятия, мне показалось, что думал он не меньше нескольких часов. Так тянулось время. И в конце концов он нашел очень уж необычное решение. Не уверен, что его бы в принципе кто-то смог реализовать, не обладая он теми возможностями, что появились у меня с переходом Симба в режим полнофункциональной работы. Так вот, как оказалось, кое-что мы сделать могли. Этих монстров невозможно уничтожить, они действительно неуязвимы, но и у них была своя ахиллесова пята. Это, как ни странно, их собственная неуязвимость. Не знаю, как это выяснил Симп, но все способности этих монстров и особенно их собственная неуязвимость были завязаны на их внутренний источник ментальной энергии. Это меня первоначально и смутило. «Не понял», — быстро прикинул я. «Если в каждом из них есть свой собственный источник силы, то эти монстры в принципе не привязаны к своему миру». И что еще важно, тут я вспомнил Тирию, да и остальных магов, и сделал еще один вывод. Эти инфернальные существа, по определению, должны обладать хоть какими-то магическими способностями. Нужно это хотя бы для того, чтобы управлять своими внутренними потоками сил, иначе источник просто рано или поздно перегрузит их энергетический каркас, и эти существа погибнут. А коль есть энергетический каркас и его структура, то и ментальное поле в этом случае у них должно быть при постоянном-то поступлении ментальной энергии. Но в том-то и дело, что его не было. Тогда где оно? Это я и спросил у своего Искина. В данных существах проведено замещение ментального поля на неизвестный тип силового каркаса. Проверяя мою теорию, доложил Симп. Классифицировать данный тип энергетического поля не удалось. Его наличие доказано лишь косвенным путем. Именно с наличием поля неизвестного типа и связано появление всех свойств, обнаруженных у данных объектов исследования. Но ты говоришь, что их можно как-то уничтожить именно через этот источник. На всякий случай уточнил я у него. Так как в моей голове все равно что-то не сходилось. Как можно подключиться к источнику, если он внутренний и завязан на защищенную метрическую матрицу? Необходимо произвести последовательное подключение к источнику ментальной энергии через метрическую матрицу объекта и самого источника, а потом, изолировав зависимую метрическую матрицу источника от целостного родительского объекта, выполнить его перенос в новый приемник. «А не проще ли этот источник через ту же матрицу уничтожить?» – удивился я. «Нет», – ответил мне виртуальный Искин. «С вероятностью, превышающей 90%, уничтожение источника будет сопровождаться сильнейшим выбросом ментальной энергии». «Ну, это вполне логично», – согласился я с очевидными выводами Симба. «Разовое высвобождение ментальной энергии не уничтожит объект». Жаль. Именно на это я и надеялся, если честно. А приведет к многократному усилению всех его свойств, способностей и умений, зависящих от поступления данного типа энергии в его энергетический каркас. Без сомнения, напоследок добавил мой Искин, это будет временный эффект. Что-то мне это слово «временный», на которое и сделал упор Симп, очень не понравилось. «И как долго продержится эффект усиления сил наших знакомых?» – решил уточнить я. «По предварительным расчетам от 3 до 3,5 тысяч лет. Величина погрешности составляет 537 лет». «Да, да тут даже если он и ошибся, то эти монстры из полностью неуязвимых богов превратятся... А в кого, собственно?» «Наступит процесс стабилизации, и они вернутся на свой прежний уровень. Полное истощение энергетического каркаса объектов в зависимости от их активности произойдет в следующие 350 лет». «Да, столько нам не прождать». «Расчеты можно принимать за рабочие, если исключить возможность того, что за это время объекты не найдут новый источник поступления энергии». «Все, я понял», — Разрушить источник их силы было плохой идеей, но тогда чем лучше перенос? Блокировка доступа к источнику ментальной энергии не позволит объекту мгновенно подключить свои способности. При уничтожении источника эта мера будет неэффективна, так как массовый выброс энергии уничтожит все выставленные блоки. Однако, при подготовке к переносу она позволит изолировать объект от поступления ментальной энергии, вплоть до полного извлечения сегмента родительской матрицы объекта, завязанного на работу и функционирование источника ментальной энергии. Дополнительно, если через уже существующий канал подключения к источнику энергии закачать ее остатки, распределенные по энергетическому каркасу объекта в стороннее хранилище, то сам объект после энергетического истощения неизвестного типа силового каркаса, обнаруженного в его структуре, с вероятностью превышающей 94%, потеряет все свои свойства и особенности, завязанные на работу, связанную с наличием предполагаемого энергетического поля. Понял. Нет энергии, нет поля, которое и делает этих существ неуязвимыми. Есть еще что-то. Необходимо провести повторное сканирование существ, уже лишенных доступа к их внутреннему источнику. Это позволит выявить их текущие возможности, критические зоны и уязвимости. «Хорошо», — принял решение я. «Приступаем». И только тут сообразил, что мне вообще-то некуда закачивать эти источники. Что-то я не подумал об этом, когда Симп сообщил о переносе их в некий внешний приемник. И что он под этим подразумевал? Предполагается перенос источника ментальной энергии в один из пространственных карманов оператора, как наименее затратный и наиболее быстрый способ его отключения и извлечения. Прокомментировал мой вопрос Симп. Вот же черт. Так он их мне, что ли, закидать собирался? Но я как-то надеялся все же на другой ответ. Черт, отстраненно подумал я. Было у меня предчувствие, что без моего прямого во всех смыслах этого слова участия в этом деле не обойдется. Однако почему-то именно в этом случае мои вечно загребущие руки не желали перетаскивать к себе эту часть даже не метрической матрицы инфернальных монстров, а по сути отдельную и полностью самодостаточную структуру источника ментальной энергии, существующую внутри этих существ. Какова степень опасности? Это самое важное, что меня сейчас интересует. Правда, и особого выбора-то у меня нет. Что-то не уверен я теперь, что нас кто-то отпустит, наняв такой сильный отряд. Вот бы еще узнать, кто это так расстарался. Степень угрозы оператору не превышает 5%. Между тем, поспешил меня успокоить Симп, а потом добавил. Созданный карман во избежание побочных эффектов будет закапсулирован и переведен в полностью автономный режим работы. «А хоть понять, что мы перетащили, у нас получится?» — уточнил я на всякий случай. В автономном режиме активация процесса исследования содержимого пространственного кармана будет заблокирована. Чего, в общем-то, и следовало ожидать. Процесс сканирования и анализа содержимого — возможно будет запустить только в случае, если перевести пространственный карман в полностью функциональный или частично доступный режим работы. «Нет, обойдусь как-нибудь», — мысленно буркнул я. «Коль уж придется тащить это к себе, то пусть просто лежит там, куда положили. Да там и хранится все остальное время. Откроем же этот карман, да и вообще вспомним о нем, если только что-то накопаем, и то, когда будем полностью уверены в безопасности всего процесса и полученных результатах». «Принято к исполнению», — сообщил Симп, посчитав мое пожелание новым приказом. А потом доложил. «Подключаю дополнительный пространственный карман, выделенный под хранение дополнительного источника ментальной энергии». Ну а дальше мне осталось только действовать. Хотя нет, все выходит несколько сложновато, чтобы оставить это на откуп случая. А поэтому необходимо позаботиться о своих. Надо бы предупредить Тирию и тех, кто с ней внизу, и вывести их из-под удара. Сам-то я не уйду вместе с ними, а останусь тут на острове. Есть у меня большое подозрение, что если эти непонятные демоны не выполнят свою миссию тут, то они прямым ходом направятся в Каласк. А туда я их допустить не могу ни в коем случае. Им там никто не сможет оказать никакого сопротивления. Так что придется работать тут, на месте. Что еще? Да, сейчас мне надо пройти к ним в портальный зал. Заодно узнаю, есть ли возможность открыть оттуда портал. Если это так, то вообще хорошо. Жаль, конечно, но есть у меня подозрение, что нашим он, если и поможет, то не слишком сильно. Эти монстры останутся так же сильны и неуязвимы, как и раньше. Разве что маскировка с них слетит. А я-то надеялся на то, что там они будут не так опасны, и на них сработает эффект отключения всех способностей и умений, кроме того, что прописано в их метрических матрицах. Но так и получается, что в матрице у них как раз все и прописано, кроме привнесенного умения маскироваться. Ну да ладно. Я ничего не забыл? Черт, точно. Мне нужно их всех или хотя бы большую их часть заманить куда-то в одно место и постараться сделать так, чтобы они не разбежались. А потому все же придется их притянуть за собой в подземелье. Только вот уверен, что они не так глупы, как мне бы хотелось, а потому и часовых они оставят тут на всякий случай. Значит, и преследовать меня будут далеко не все. Хорошо, тогда отработаем по другому плану, если не получится уйти из подземелий через портал. Эльфийка очень сильный маг, и, думаю, она сможет удержать щит некоторое время. К тому же ей поможет орк. А к тому времени я уже успею зачистить тех, кто останется тут наверху. Решено. Так и сделаю. Только работать придется очень быстро, а значит, мне необходимы метки для мгновенного переноса из подземелий сюда и обратно. Осматриваю площадь. Так, скорее всего, тут останутся лишь те, кто прикрывает подходы к острову, и, возможно, охрана, выставленная у входа в подземелье. Значит, эти метки мне и потребуются. Перехожу в режим прыжка и выставляю необходимые маркеры, чтобы знать, куда телепортироваться. Вот и еще одна слабость этих монстров, которую почему-то не определил Сим. Они очень чувствительны к работе с метрической матрицей, так как это то единственное, что им требуется защитить, но совершенно не реагируют на работу с ментальной энергией. Хорошо, тут все готово. Теперь действуем дальше. Нужно привлечь к себе внимание. Хотя чего уж тут, его и так скоро привлекут. Вон тот монстр, анализ которого мы проводили, как раз зашел в домик, где меня уже давно не было. Так что работаем. Неизвестная планета. Граница с дикими землями. Окрестности города Каласка. Остров посреди болота. Сейчас. Делаю несколько шагов вслед за вошедшим в здание демоном. Пусть все же будут они. Решил я, крадучись вслед за монстром из инфернальных или нижних миров. Так мне проще будет ориентироваться. Ага, вот он останавливается и резко начинает оборачиваться. Черт, этого еще ликвидировать нельзя. Необходимо лишь напасть на него и сделать так, чтобы он не успел ударить в ответ. Но тут все просто. Уже давно прошел период адаптации того прирожденного умения, вытащенного мною у консула по работе с силовыми полями. И оно действует аналогично обычному силовому воздействию. И хоть никаких особых повреждений этому демону я не нанесу, но вынесет его из дома как тараном. Так что воспользуюсь я именно им. Для этих существ это будет тот еще отвлекающий фактор. Активация, и в моем сознании возникает необычная картинка какого-то странного управляющего интерфейса. Не понял. Что это? Как-то мне представлялось, что я буду или просто прикладывать определенные усилия, или задавать направление действия, а силовое воздействие будет происходить автоматически. Но тут что-то другое. Хотя бы то, что сейчас меня упорно требуют задать через интерфейс управления этой способностью весь алгоритм того, что необходимо сделать. И как его нужно задать? Но ничего, кроме мысленного управления, в моем распоряжении нет. Поэтому я просто представил, что это воображаемая силовая волна или это какое-то силовое поле, в общем, что это воздействие и должно было выполнить. Силовой удар. Задать силу и направление вектора воздействия. Так, тут непонятно, как можно регулировать силу удара. Хотя, если судить по тому, что мне необходимо сделать, то можно не миндальничать. Главное, чтобы за пределы острова он не вылетел. И как только эта мысль проскочила в моей голове, то на интерфейсе появился вектор направления силового удара, окрашенный в оранжевый цвет. К тому же на его виртуальном отображении было нанесено какое-то значение. Внести дополнительные параметры воздействия. Опять что-то непонятное. Но с принципом работы вроде уже разобрался. Для пробы передаю. Необходимо закрутить объект воздействия вокруг своей оси. Не так сильно. И схема воздействия силового поля сразу же изменилась. «Ладно, хватит извращаться», — решил я. «И так все они обратят на меня внимание». Воспроизвести заданное силовое воздействие. Выбрать объект воздействия. И вот тут произошло странное. Очень четко мне выделили всех, кто находился поблизости, включая и моих спутников, которые сейчас были где-то в подземелье. Но тем не менее, я очень точно представлял, кто и где из них находится. Но это не только они. Я прекрасно видел и моих якобы совершенно незаметных противников. Только вот в этом режиме силового воздействия я их видел, и их идеальная маскировка не представляла для меня никакой проблемы. «И чего это такое? Как такое возможно?» — сам у себя спросил я. И единственный ответ, который у меня был, это то, что все же эта способность как-то более плотно работает не только с силовым воздействием, но и с различными силовыми полями и линиями. Вот тут так и получается, что каждый из нас, по сути, и есть та самая совокупность силовых полей, линий и каналов различного строения, направленности и типов. Но однозначного ответа у меня не было. Симп вообще ничего не регистрировал, когда я работал с этой способностью. Он сказал, что на тот момент я находился в глубоком трансовом состоянии. Нейросеть же вообще никак не прореагировала на смену моего состояния. Для нее это был переход в один из дублирующих слоев сознания, на уровне которого я продолжал работать, предоставив все остальные ресурсы в свободный доступ для других приоритетных процессов. В общем, чем больше копаешься в этих метрических матрицах, вернее в том, что перетаскивает симп, тем больше возникает вопросов. Почему-то у меня возникает такое впечатление, что при переносе, кроме адаптации и подключения того или иного сегмента метрической матрицы, происходит еще и создание самого интерфейса управления по работе с тем свойством, что обусловлено наличием этого сегмента матрицы. Правда, работает это лишь в том единственном случае, когда никакого интерфейса управления в принципе не предусмотрено. Так было и с моей способностью прыжка, полученной от адских гончих, когда проявились некие дополнительные возможности, которых у самих гончих я что-то не наблюдал. Или теперь это странное управление силовыми полями плюс обнаружение различных уже сформированных силовых структур и каналов. Ладно, с этим разберусь позже. Сейчас надо действовать, а потому отдаю команду на воспроизведение того силового удара, что я буквально только что подготовил. Проходит меньше одного мгновения, как из меня откачивают такой значительный объем ментальной энергии, что я понимаю, работа с этой способностью явно очень энергозатратное удовольствие. Но и результат был впечатляющий. Туша этого монстра из здания вылетела как пробка из бутылки шампанского, при этом разнеся одну из стен и крышу дома. К тому же, с этого демона слетела маскировка. «Они и правда похожи на каких-то безголовых троллей», — констатировал я. Между тем, этот демон, крутясь в воздухе, отлетел к противоположному краю острова, где, снеся еще одного своего собрата и какой-то полуразвалившийся сарай, остановился. «Так, а теперь деактивируем незаметность и вперед». Я как раз так удачно налетел еще на одного из часовых у входа и отбросил его силовым ударом вперед, что теперь между мною и тоннелем, ведущим в подземелье, остался лишь последний инфернальный монстр. Быстрее. Выхватить клинки, удар, уклонение. Черт, еле успел отпрыгнуть. Они оказались еще быстрее, чем тот архидемон, с которым меня свела судьба. При этом он, как мне кажется, даже в полную силу не бил. Но мне и этого хватило. Я уже сражался не то что на пределе своих возможностей, но даже перешагнул их, что требовало от меня дополнительной сосредоточенности и затрат сил и энергии. «Блин, долго мне не продержаться, если буду играть в открытую», — понял я. «Но как раз этого мы делать и не будем. Главное — прорваться вниз и заставить их следовать за мной». Наношу ответный удар, и руку чуть не отрывает, хотя этот монстр, казалось, лишь просто не то что отбил, а слегка отвел мое оружие в сторону. Да, они опасны еще больше, чем я предполагал. К тому же все вооружены и облачены в доспехи. Правда, несколько странные, но это не делает их менее крепкими. Наоборот, они неимоверно прочны. Хотя еще бы им не быть такими. Ведь все обмундирование монстров, судя по тому, что я увидел, это чистый адамантит. Ладно, прямое боестолкновение — это в нашем случае полный идиотизм. А потому еще один силовой удар, и нового противника уносит прочь. Я же прорываюсь в туннель. Бегу вперед. Так, за поворотом должен уже быть и портальный зал. Ждем тут. Мне нужна затравка. Ага, вон и мои преследователи. Вот это интересно. Маскировка с некоторых из них слетела, когда они понеслись за мной. Но некоторые все еще оставались незаметны. Но не при моей способности видеть силовые поля и сигнатуры. А теперь еще один силовой удар. Будто я пытаюсь их откинуть назад и выиграть нам немного времени. И теперь то, что их немного задержит. Силовой щит. А почему нет? Коридор он перекроет капитально и удержит наших противников где-то на минуту. Ну или меньше. Главное, что я успею предупредить своих. Все. Монстры застопорились в коридоре. Действуют грамотно. Несмотря на свою силу, работают согласованно и стараются продавить защитное поле щитами, собранными в клин. Еще два силовых экрана, которые дадут нам чуть больше времени. А теперь к своим. И вот я в зале. Навстречу мне идет Тирия со своей сестрой. Сейчас не до сантиментов, да и в маскировке больше нет необходимости. А потому говорю ей о том, что у нас неприятности, и они должны отсидеться тут. Хотя надо кое-что уточнить. Оборачиваюсь к Ралисе. Да, все, как я и предполагал. Отсюда портал она открыть не сможет. Ну да ладно, значит, работаем по самому тяжелому варианту. Смотрю на Тирию. Черт его знает, как все сложится, но именно после того, как поглядел на нее, во мне проснулась уверенность в том, что я справлюсь. «Ну да ладно», — говорю я и смотрю в сторону коридора, проверяя силовые щиты. «Вернусь, когда будет безопасно». Больше мне сказать нечего. Хотя можно их обезопасить еще больше. Это в этом зале не действует магия, но не в соседнем. А значит... «А вы...» «Отойдите в дальний зал и накройте его магическим щитом». «Это я говорю больше магине, сестре Тирии». «И еще». Подхожу к демонице. «Пожалуйста, береги себя и приглядывай за эльфийкой». «Хорошо», — глядя на меня, прошептала девушка. Я на это лишь кивнул. «Пора. Сейчас эти инфернальные безголовые демоны прорвутся, но я накину еще пару-тройку щитов, чтобы дать своим немного времени. Нельзя просто задержать их в коридоре. Оттуда они смогут быстро выбраться на поверхность, а потому я должен запереть этих монстров тут, в зале. Между щитом, что установит Ралиса, и коридором, ведущим из подземелий. А потому вперед. Подхожу к выходу из зала». Резкий шаг в сторону с одновременной активацией незаметности. И я исчезаю из вида. Пробегаю пару метров по направлению коридора. Все, щиты нужно установить тут. Будет следующий барьер для демонов. И только я успел активировать третий, как в них начали долбиться. Ну ладно. Прикинув по сигнатурам, которые видел в режиме работы с силовыми полями и потоками, понял, что на поверхности осталось еще четыре противника. Трое из тех, что перекрывали пути подхода к острову, и как раз тот самый, который попался мне под руку первым. Вот с них-то и начнем. Неизвестная планета. Граница с дикими землями, Окрестности города Каласка, остров посреди болота. Спустя несколько мгновений. Активация прыжка, и я на поверхности острова. Как раз передо мной стоит тот самый безголовый демон, с которого все и началось. Необходим оптимальный алгоритм ликвидации этих монстров. Только сейчас, в столь неподходящий момент, я задался очень важным вопросом. Хотя мог подумать об этом и раньше. Но тут Симп совместно с нейросетью отработал невероятно быстро. Я даже отреагировать не успел, как алгоритм отработки был готов. Вероятность нейтрализации объекта 84%. После проведения повторного сканирования возможен пересмотр алгоритма воздействия с увеличением эффективности работы в большую сторону, до 93% в максимуме. Да и сейчас уже все более или менее нормально. С чего бы? Подключение способности управления силовыми полями можно использовать как фиксирующий и дестабилизирующий элемент, который позволит временно обездвижить объект воздействия. Понятно. Так они быстро сориентировались, и хоть напрямую этой способностью никто из них управлять не мог, но в своем алгоритме ее использовать смогли без проблем. Тем более, по факту, за исполнение составленного ими алгоритма отвечаю я сам. Так, что еще? Смотри-ка, они даже предусмотрели возможность снятия ментального слепка, но его можно будет произвести только после переноса источника ментальной энергии и поглощения ее остатков из энергетического каркаса этих существ. Только в этот момент в защите их метрической матрицы образуется небольшая брешь, которая и позволит ее взломать. Хорошо, есть еще что-то интересное. Но, по сути, ничего. Разве что, вспомнив мое удивление при обнаружении наличия у монстров такого большого количества столь ценного металла, нейросеть добавила пункт о сборе трофеев. Ну что же, все подготовлено. Можно начинать. Первый пошел. Смять этого гиганта мощнейшим силовым прессом. Прижать его к земле, вдавить и зафиксировать. Тоже проделать и с остальными, чтобы они не помешали. А теперь подключиться именно к метрической матрице источника и вырезать его, соблюдая все границы. Перенос источника в подготовленный карман. Подключение к еще существующему каналу для передачи энергии. Только вот активировать не ее передачу, а своеобразный эмулятор насоса, метрический образ которого вытащил Симп. Ждем. Закачка энергии шла дольше, чем извлечение источника ментальной энергии, что несколько удивительно. Все, виртуальный Искин зафиксировал распад того странного силового поля, основанного на инфернальной энергии. Теперь повторное сканирование точек уязвимости. Ха, странно. Или я ничего не понимаю, или эти существа ориентируются на ментальные поля остальных, но... Кроме того, они могут видеть еще и метрические матрицы. Однако с того момента, как я откачиваю из них всю энергию, они утрачивают эту свою способность. Так, не знаю. Это не очень интересно, а вот как их уничтожить? Головы-то у них нет. Зато есть мозг, и он упрятан в центре их груди, в своеобразный костяной кокон, который достаточно сложно пробить. Только вот этого и не нужно делать. Есть несколько точек на его поверхности, которые при любом воздействии на них передают сильнейший болевой разряд в их мозг. Им раньше особо и не требовалось защищать свои внутренности, коль у них была столь идеальная внешняя защита. Но тем не менее, убить этих монстров можно было именно так. И проще всего оказалось утопить их собственный мозг в океане боли, лишь простым воздействием на определенные точки. «Так, тут удобнее работать именно тонкой и длинной иглой». Понял я, и уже в следующее мгновение из моего кулака вытянулся тонкий штырь, который я вонзил в грудь лежащему передо мной демону. Пару мгновений конвульсий, и он замирает на месте. Все. Демон мертв. С ним закончил, но есть еще 19. Прыжок и новое тело. Еще прыжок и еще. И вот я уже в подземелье. Противники пытаются прорваться сквозь магический щит, установленный эльфийкой. Но он еще держится. И оставшегося времени мне хватит, чтобы разобраться с теми последними монстрами, которых я застал тут. А еще через 5 минут мы покидаем остров через открытый Ралисой портал. Тут же, в развалинах древних, остались лежать 2 десятка тел существ, кого Симп ранее считал самыми опасными из тех, кого можно встретить в этой реальности. Но теперь его мнение на этот счет изменилось. Самых опасных в их империи, оказывается, знали всегда и называли там их обычным словом «люди».